Системный киберпанк, 2 Циберпунк 2077, глава 28. Холодно, блин, слегка ежусь, делая контрольный выстрел в голову животному. Стоящий неподалеку Мэйн ухмыляется, но понимающе кивает, также делает выстрел в лежащее перед ним тело. Где-то неподалеку Дря и Саша обсуждают какие-то свои женские штучки, оставив грязную работу на нас. В общем-то, рутина. Из нас вышла неплохая команда, где основной атакующей силой были я с Мэйном. Дря как-то незаметно отошла на прикрытие Саши, а наш нетронер, обретя безопасность, на полную катушку начал бесноваться в сети противника при каждом удачном случае. Ну а что ты хотел? Уже декабрь близится. Ладно, тут мы закончили. Саша сделала доказательства. С этими взорвавшимися тварями мы разобрались. Очередной заказ, очередные легкие деньги. Группа животных начала шалить не в том районе. Какие-то отколовшиеся от основной группировки ребята мешали местному фиксеру дела, а мы оказались, что называется, неподалеку. Хотя, с некоторым сожалением осматриваю обломок лопнувшей в мышцах очередного качка катаны, не без потерь, так сказать. Урод решил сойтись в клинче, а из-за габаритов и какой-то аномальной для этой братьей скорости я с трудом успел отреагировать, но не до конца правильно. В результате попытка выдернуть клинок из пробитой груди закончилась поломкой лезвия, а мне пришлось заканчивать бой, используя револьвер, очередную, уже третью версию пушки. Ну да, есть у меня тяга к некоторому позерству, так и у Сильверхинда она была. Должен же у меня быть стиль, хотя, конечно, эксперименты с оружием временно отошли на второй план, и я налег на не слишком благодарную, но крайне прибыльную работу в составе отряда зачистки Мэйна, да и в одиночку временами промышлял тем же. Время бежало просто безумными темпами. Моргнул, и уже конец ноября, а с покупки машины прошло около месяца. За это время я немного расширил подземную базу, вырубив еще пару помещений под склады, подтянул свои знания в строительстве и энергетике, немного пошаманил в свободное время над оружием и экипировкой. Но, конечно, основной деятельностью стал косплей на Бэтмена. Захотелось мне, значит, удариться в работу соло, отправляясь чуть ли не каждый день на зачистку. Сначала Мэйн отнесся к моему энтузиасту не слишком понимающе, но после того, как я притащил всей команде новые броники собственного производства, да еще и слегка пошаманил с пушками, свое мнение сменил. Пока апгрейдил оружие не слишком сильно. Так, пристрелял получше, да обслужил по полной, заменив изношенные детали. Но как-то незаметно роль техника в команде отошла ко мне. А мне, как технику, требовалось много сырья для тренировок и работы в целом. Мэйн почесал голову, да как-то смирился с появлением пылесоса в команде. Ты не самый странный чум на моей памяти. А я, поверь, с кучей ребят работал, да и воевал бок о бок. Знал бы ты, как мы в Южной Америке выживали, ударился тогда в воспоминания Мэйн вместо ответа. Ты мне напоминаешь чем-то моего рипера. Тот тоже после боя ходил и заботливо вырезал все, что можно у обеих сторон конфликта. Даже представить не могу, скольких он таким способом на ноги поставил. Так что играйся, пацан. Чую, мы с этого еще в жирнющем плюсе окажемся. Так, напоследок хохотнув, лидер отряда и выделил мне индульгенцию на все мое хомячество. Ворчал, конечно, временами, особенно когда мой взор падал на какой-нибудь завалявшийся у мусорщиков или других банд станок. А что, мне еще и операционную обустраивать, и мастерскую, и склад тоже надо толком обустроить. Свалка Найт-Сити хоть и бесконечная по ощущениям, но вот полезного там много, но меньше, чем хотелось. Поэтому, так, я мигом, после того, как мы убедились в смерти всех членов банды, а таковых насчитывалось больше 20 тел, я на пару минут улизнул, лишь для того, чтобы вернуться, что называется, с кавалерией. Видеть лица своих сопартийцев, когда я выкатил к месту бойни на своем новеньком, но не новеньком в целом, Кавказе. Вот это я понимаю, перформанс. Ты ебанулся, чум, отмер. Наконец Мэйн и подошел к грузовику, который я подогнал поудобнее. Ты теперь в мусорщике заделился. Ты оче, а, не, смотри, беру аналоговый пульт управления механизмом мусоровоза и открываю его задний отсек. Внутри вместо прессующего механизма расположились стройные ряды полок и различных хранилищ, расположенные максимально плотно и удобно. Все место, вашу мальстремову мать. Седрик, ты, ладно, я чего-то подобного ожидала. Подошедшая Дря сначала выругалась, а затем закатила глаза, с интересом поглядывая на убранство грузовика. Саша, которая испортила себе сюрприз и приехала к Дакоте в тот момент, как я демонтировал организмы, лишь хихикала, глядя на реакцию друзей. Хотя, черт, а ведь это почти гениально, протянул лидер отряда, запрыгнув в грузовик, и начал лазать по хранилищам, и удобно, и вместительно, и прикрытие есть. Ребята уже знали, что я базируюсь на свалке, так что фишку просекли быстро. А хитрость была проста: купить мусоровоз с достаточным объемом кузова, а затем, демонтировав все ненужные механизмы, устроить внутри полноценное хранилище и даже немного арсенал. Так я смогу в один присест вывозить все честно экспроприированное, читай, награбленное, не парясь об аренде ячеек, а то ведь так и примелькаться можно. А тут, мусоровоз, который десятками колесят по Найт-Сити, пытаясь спасти город от участи быть погребенным под лавиной мусора. Да и проблем с тем, чтобы часто приезжать на свалку, тоже не будет. А то Тортон приходится часто оставлять у Роджера или ехать домой окольными путями. Так вот куда ты все деньги вбухиваешь, продолжил размышлять Мейн, осматривая грузовик. Снаружи тот выглядел потрепанным, но что салон, что внутреннее убранство кузова я буквально вылизал, избавившись от грязи, неприятных запахов и в целом проведя титаническую работу и генеральную уборку в одном флаконе. Собственно, снаружи я тоже привел его в порядок и даже перекрасил, после чего, скрипя сердце, привел в товарный вид, вновь испачкав поверхность в масле, мазуте, других жидкостях, которые загрязняли краску, но не сильно пахли. В общем, маскировка была что надо. Не совсем, поправил я Мейна, недавно выкупил участок у города, да заказываю потихоньку материалы. Все же нормальный дом хочется. Я вообще не понимаю, взяла слово Дарья, как ты там живешь. Вернее, понимаю, но, блин, Седрик, тебе самому не грустно? Поверь, когда я все же пущу в свою святая святых, ты поймешь, что мне очень даже весело. К тому же, где мне хранить свои сокровища? Если бы была возможность, я бы, аки заправский дракон, дыхнул пламенем, и вообще, включайся в работу, я хочу еще в пару мест заехать. И пока ребята грузили оружие и отмеченные мною вещи в грузовик, осваиваясь с новым транспортом и его убранство, нужно же правильно все закинуть и ничего не поломать. Я, напялив халат, вновь взял на себя роль вивисектора. Правда, в этот раз добычи было не так много, животные не жалуют импланты, но личные порты и некоторый другой хром, без которого сердце этих стероидных идиотов уже давно дало дубу, я прикарманил. Вообще, отношение к хрому в Найт-Сити было особенным. Поставить имплант здесь было не проблемой, и я говорю не о самом процессе, а об отношении к нему. Люди буквально ходили к риперам, как к парикмахерам. Впрочем, кровопускание в средневековье тоже считалось процедурой обыденной, так что, история циклична, чего уж тут. К самому процессу демонтажа хрома за моим авторством команда привыкла. Несколько разговоров, правильно подобранные слова, и ребята поняли необходимость этого. Но все же, несмотря на выдержку, спокойно разглядывал и даже временами помогал мне только Мейн. С ним же я проводил, кто бы мог подумать, профилактические беседы о вреде хрома, вернее, о его неправильном и чрезмерном использовании. Благо натурного материала было много. В каноне это особо не упоминается, но хромированные ребята не просто жрут иммуносупрессоры пачками, наглядная демонстрация того, как неправильно поставленный и не получающий должного обслуживания хром отторгается организмом, произвел впечатление даже на Мейна. Вернее, он и раньше знал о подобном, но когда я в красках расписал причины и процессы, происходящие в организме, когда он увидел, что произошло с печенью и почками бедолаги, да и с его сердцем, относиться к новым имплантам он, что удивительнее, стал осторожнее, что меня удивило. Вот она, сила наглядной демонстрации. С самим хромом я пока был на ваше высочество. Слишком много дисциплин затрагивало его создание и имплантация, а также реакция организма на наличие посторонних предметов в теле. Более того, меня беспокоила проблема киберпсихоза. В каноне, если верить статьям, что были у меня в наличии, все объяснялось психическими расстройствами. Вот только были у меня подозрения, что дело не только в психике. Было здесь что-то еще, и чем больше я изучал эту тему, тем сильнее крепла моя уверенность в неправильной архитектуре имплантов мира киберпанк в целом. Правда, к этой тайне еще придется подбивать клинья, причем долго, думал я, следя за трафиком по дороге на свалку, уже подбросил Сашу ближе к дому. Очередное задание выполнено, еще 7000 в кармане, а также куча оружия и других полезностей в кузове. Ну не прелесть ли? Прелесть, ага. Мысли в голове вновь заворочились в сторону очередной выходки системы. Мини-ретранслятор. Я, конечно, подозревал, что там отнюдь не фантики внутри этих гигантских корпусов, но что бы такое. Ретрансляторы использовались системой для расширения своего влияния. Выглядела вся эта катавасия так. Есть миры системы, где она имеет полную власть и следить практически за каждым шагом обитателей реальности. Не по волшебству, конечно, вернее, по нему в том числе. Следящие артефакты, эфирные сущности, боты, подконтрольные начальницы, различные ритуалы и комплексы наблюдения. Все это координируется ретрансляторами, которые выполняют роль дата-центров и, при этом, как бы распространяют всю эту божественную муть в определенном радиусе. Правда, только слежка их функционал не ограничивается. Ретрансляторы позволяют установить прямую связь с основными мирами там, где влияние системы не так сильно. В результате у носителей системы появляется возможность телепортироваться домой и обратно, покупать вещи на торговой площадке, пользоваться глобальным инвентарем, что представлял собой целую реальность в стазисе для хранения вещей миллионов носителей частицы богини. Так что довольно часто разведывательные миссии, в которых я участвовал, заканчивались установкой полноценного ретранслятора, если это угодно системе. В таком случае в процедуре либо участвовали крафтеры, используя какие-то свои навыки и содержимое инвентарей, буквально собирая механизм по частям, либо мы банально рвали реальность, обеспечивая стабильный прокол, а его, в свою очередь, использовала система, попросту телепортируя ретранслятор на позицию. Мой же квест. Ну, как оказалось, иногда, если система не хочет вот прямо сейчас с криком «Open up!», выбивать дверь в интересующую ее реальность, появляется вариант с мини-ретранслятором. Его функционал ограничен, но и требования к его созданию как в энергетическом, так и технологическом плане куда скромнее. В некотором роде его можно, так сказать, собрать на коленке. Правда, коленка это принадлежать как минимум Кулибину или Хакингу. В задании лежал чертеж ретранслятора. К счастью, для его создания не требовалась голова Сильверхинда или яйца Сабура Арасаки. Да и труп Бартмосса тоже насаживать никуда не требовалось. Вот только сама сложность конструкции от этого отнюдь не становилась проще. Сложнейшие микросхемы, подключенные к подобию квантового компьютера и требующие для своего функционирования мощный, но при этом компактный реактор. Чертеж последнего мне, кстати, шел своеобразным бонусом, но его создание тоже требовало редких и ценных ресурсов. Придется искать выходы на черный рынок или рыться в заброшенных военных базах США. Хрена с два мне кто-то продаст плутоний и, тем более, палладий. Да и некоторые узлы, которые я видел. Кажется, система подумала-подумала да проанализировала ту инфу, что я уже скинул, адаптировав конструкцию под технологии этого мира. Поскольку я явно видел похожие энергоузлы в некоторых имплантах, которые потихоньку разбирал и изучал. В общем, выглядело все это как смачный такой Франкенштейн от мира ядерной энергетики, квантовой механики и кибернетики. И, как вишенка на торте, я понял, почему система заикнулась про конфигурацию, не требующую монтажа в информационно насыщенном месте. Все же некоторых правил мира избежать не удалось и вместо необходимо лезть на вершину башни Арасака, я должен закопать мини-ретранслятор в заднице мира, чтобы на него не наткнулись. Но взамен система потребовала найти определенное количество культурно значимых предметов, залепив мне в морду новым функционалом. Теперь все предметы, что имеют большую важность для мира и, в частности, условного канона мира, имеют свой показатель культурной значимости. К примеру, у моего револьвера она нулевая, что логично, ведь в каноне он и не существовал. Ради интереса, я на досуге просканировал всякое меня окружающее. В итоге обычные пушки мусорщиков тоже не имели ценности, а вот вещи Саши, Мэйна, Дакоты и других важны миру людей что-то доимели. Правда, это в сериале тот же Мэйн все время ходил в одном и том же. Здесь его гардероб менялся и, соответственно, часть вещей вовсе не имела ценности. Тут явно был какой-то скрытый принцип. Может, энергия мира или прочая муть богов. Я всякое повидал, не удивлюсь и такому. Для активации мини-ретранслятора требовалось скормить тому 10 условных очков, в то время как максимальный показатель на одной вещи, которую я находил, 0,3 UE. Короче, придется мне что-то допоискать. На крайняк совершу набег на набережную Арасаки и украду вывеску Кампаки Плаза. У него показатель 0,25 единиц. Хотя, в принципе, можно и попросить ребят скинуться шматьем. Но это объяснить будет еще труднее. А можно не парить мозги и поискать те же вещи Сильверхинда. В общем, жизнь текла своим чередом, мои возможности росли, а Найт-Сити становился все более родным и привычным. Даже не знаю, стоит этому радоваться или нужно бить тревогу. В ближайших планах, приступить уже к строительству мастерской и обзавестись легальным жильем. А то даже как-то стыдно перед ребятами. Да уж, Сет, размяк ты в хорошей компании. Раньше тебе все это было по боку, подумалось мне. Вот уж об этом я точно не собираюсь переживать. Глава 29. И вновь завертелась, как говорили классики. Это только в играх все делается в один момент. Ремонт оружия и предметов, покупка тех или иных ценных вещей, выполнение заказов соло. На деле же тот же ремонт может занимать дни, как и покупка снаряжения и других товаров на заказ. В моем случае периодически приходилось откладывать проекты в долгий ящик по той простой причине, что некоторые материалы, которые я хотел купить, нужно было еще найти и доставить. Занимались этим зачастую кочевники, так что я все чаще общался с этой братьей, налаживая контакты и мелькая в их рядах. Иногда на помощь приходили и фиксеры, но я работал с ними через сети, личико свое старался не палить, мало ли куда пойдут купленные материалы. Что касается заказов, мало было взять заказ, нужно было его еще и правильно выполнить. Подгадать момент, когда цель окажется в зоне доступа или когда можно без лишних проблем проникнуть на объект. Да и после выполнения задания далеко не сразу получается брать следующее. Как в силу того, что подходящей работы может и не оказаться, так и по той простой причине, что всем нужно отдыхать. И если для меня скакать по миссиям было привычным делом, остальной отряд хотел и пожить, что называется, для себя. Хотя грех жаловаться, я и сам, со временем, начал ценить отдых, особенно когда удается провести его в хорошей компании. С Сашей все было сложно, наверное. Вернее, сами отношения нам удалось выстроить прекрасные по меркам Найт-Сити, да и, пожалуй, привычной мне морали тоже. Мы все лучше узнавали друг друга, проводили время и заходили все дальше, все еще не желая переходить грань. Саша, как мне кажется, в силу неопытности и некоторого страха, а я, потому что не хотел торопить девушку. Эта малышка от меня никуда не убежит, хотя она и не пыталась. Ты, конечно, тот еще чум, но рядом с тобой так спокойно, с удобством улеглась она на моем плече во время очередного просмотра сериала. К тому же хоть ты на себя временами и наговариваешь, но до твоего появления я о таком слове как галантности не слышала. Небольшая квартирка, которую снимала Саша, выглядела опрятно. Хотя, кажется мне, здесь какое-то время назад пронесся ураган и прибрал весь возможный беспорядок. Во всяком случае я первые разы выхватывал взгляды Саши, которые то и дело слегка нервничала и проверяла, все ли цивильно выглядит. В этом она была похожа на девушек моего времени. А ведь мир киберпанка имел другие представления о морали. Необходимость людей выживать и жить одним днем деформировала их сознание, делала их ближе к животным, ближе к тем, кто живет один раз. Зачастую, как мне поведали девочки, Дарья, как оказалось, имела немаленький романтический опыт, пусть и с поправкой на веяние времени. В Найт-Сити нормой было находить себе партнера на одну ночь, а история Бонни и Клайда здесь каждому показалась бы не бандитской романтикой, а пресной повседневностью. Люди умирали каждый день, люди подвергались насилию, сталкивались с ворохом проблем, заключали взаимовыгодные союзы, которые в любой момент могли распасться как карточный домик. Кочевники создавали причудливые социальные ячейки, смеси из семей, кланов и даже немного корпораций. Карпы думали лишь о том, чтобы забраться в ведре с крабами повыше, рассматривая отношения либо как слабое место, либо же как возможность выйти на новую должность, переспав с нужным человеком. Обычные же жители просто пытались жить. Но окно Авертона, да и аспекты жизни в Найт-Сити не располагали к целомудренным и крепким бракам. В итоге я с удивлением узнал, что многие придерживаются достаточно свободных отношений. К примеру, связь Дря и Мэйна слегка коротнула мне мозг, сложный узел из животной страсти, боевого братства, сексуального влечения и поиска близкого человека, который каждый из них может развязать одним движением воображаемой руки. Они искренне любили друг друга, но при этом прекрасно понимали, что каждый день может стать для них последним. Саша в этом плане была уникумом. После нескольких проверок, о которых я узнал постфактум, меня признали рыцарем и допустили к себе. Хотя, громкие слова, на деле ко мне сначала присмотрелись, поняли, что я не хромированный идиот или горе-пикапер, и решили, что можно и познакомиться поближе. Но момент, где это решение было принято, я как-то даже и определю. В итоге складывалась необычная для этого мира ситуация, когда два человека никуда не спешили, постепенно присматриваясь друг к другу, расширяя границы личного и в процессе знакомства проявляясь недюжую тактичность. Мы все лучше и лучше узнавали друг друга. Вкусы в еде, бытовые привычки, мировоззрение. Саша, оказывается, очень не любила оставаться в тишине и почти каждую ночь, засыпая одна, включала головизор. Из семьи у нее осталась лишь сестра по имени Стелла, что служит в полиции Найт-Сити. Дома она носит подобие махрового халата и постоянно мерзнет, одевая гетры и укутываясь в плед. Зрелище, скажу я, наимилейшее. Мельком, иногда, она затрагивала и тему своих погибших родителей, но сильно об этом не распространялась. Не особо говорила о своем прошлом, но по оговоркам я понял, что в Нитроннир она пошла далеко не от хорошей жизни и с довольно конкретной, но вместе с тем расплывчатой целью – отомстить за погибшую мать. Конечно, эту цель она не упоминала, но желание поквитаться с корпорацией в ней читалось довольно легко. Неудивительно, думал я, покрепче прижав девушку к себе, что в Канона она столь крепко ухватилась за единственную возможность отомстить, не считая с выборами. Мы на мою недавно высказанную просьбу уведомлять о заказах, связанных с биотехникой, лишь косо посмотрел, но серьезно кивнул. Кажется, не я один видел отношение Саши к этой корпорации. Естественно, моя маскировка тоже давала трещину. И хотя Саша ни разу не пыталась выпытать из меня мои грязные секретики, уважая личное пространство и проявляя недюжие терпение к моим закидонам, она, как я видел, все сильнее понимала, что я отнюдь не простая зверушка. Чую, еще годик максимум и настанет черед вопросов в стиле дешевой романтики про вампиров. Уже вижу, как мы стоим где-нибудь на выезде из города, любуясь ночным Найт-Сити, и Саша начинает. Ты невероятно быстро и силен, у тебя бледная ледяная кожа, твои глаза меняют цвет, и иногда ты говоришь так, будто ты из другого времени. Ты никогда не пьешь и не ешь, хотя нет, так точно не будет. Уж мою любовь вкусно покушать, причем к качественной, а не синт-еде знала вся группа. И, честно говоря, это причина, по которой скорость завершения проектов иногда падала процентов на 20, если не больше, моя любовь к тому, чтобы вкусно перекусить и при этом обязательно угостить чумов. Вот знал ведь, что так будет и что подмена понятий хорошо работает только тогда, когда ты об этом подмене знаешь только теоретически. Но шутки шутками, а Саша действительно видела и мою аномальную силу, пришлось пару раз во время заказов вытащить красавицу из-под обстрелов, и мои необычные возможности в ремесле и ремонте, граничащие с мистикой. Не стоило чинить ее душ, не спросив и не узнав о времени возвращения. Слишком расслабился в дружелюбной обстановке, и вот результат. Пока только зацепки, но для такой умной девочки, я уверен, со временем странностей в загадочном мне наберется целый вагон. У тебя опять такое лицо, будто ты просроченный буррито слопал. Трижды, с легким и шутливым упреком тыкнула мне пальцем в щеку Саша, повернувшись ко мне полностью и забравшись на колени. Что-то случилось? Да нет, думаю, вот, сколько ты еще будешь терпеть своего загадочного принца. За свою реплику получаю слабый тычок в бок и покусывание шеи, еще одна своеобразная черта Саши, с помощью которой девушка иногда может как привлечь внимание, так и слегка подразнить, а с виду такая милашка-скромняшка. Буду ждать, сколько нужно, но ты так палишься, что я скоро и сама обо всем, что можно догадаюсь, доносится в районе ключицы. И вообще, кто грозился сделать мне массаж, когда вернемся с заказа? Саша взбирается повыше, обнимает мою шею и впивается в губы медленным, но достаточно напористым поцелуем. Некоторое время мир сужается до размеров этого дивана, но все же я разрываю поцелуй, глядя на девушку. Та тяжело дышит, но смущенно отводит взгляд, быстро соскользнув с колен и укладываясь животом на оставшееся пространство дивана. Через пару секунд до меня доносится, смущенная: «Где там твой массаж?» С этими словами девушка спускает махровый халат примерно до пояса, оставаясь в подобии спортивного топа. Вообще, с ухмылкой на лице говоря, устраиваясь и начиная разминать плечи девушки, мы обсуждали массаж стоп. Но этот вариант мне нравится даже больше. В ответ откуда-то снизу доносится смущенный писк, смешанный со слабым стоном удовольствия. Все же за десятилетия суматошной жизни, даже не имея четкого желания, я обзвелся немалым набором небоевых, но оттого не менее полезных навыков. Вот и думай, что в голове у этих девушек. Сначала сами заводятся, а потом юркают на безопасное расстояние. Впрочем, не могу сказать, что меня не устраивала наша маленькая игра. Конечно же, совместным с Сашей времяпрепровождением мой досуг не ограничивался. Работа соло оказалась на удивление прибыльным делом. Если ты смертоносен, результативен и готов откликаться на заказы по первому зову, на нашу с Мэйном группу выходили все чаще. И, к моему некоторому раздражению, не всегда с целью выдать заказ. Кто-то хотел потрясти наглецов, кто-то, в том числе корпораты, присматривался к потенциальным исполнителям для работы напрямую. Поэтому в какой-то момент нам с Мэйном пришлось серьезно поговорить и обсудить круг лиц, с которыми можно и нельзя иметь дело. Не то чтобы я был сильно принципиален, но помощь Саши была бесценна при работе в сети и несколько совместных заплывов с ее навыками и моей, если можно так выразиться, чуйкой позволили мне составить некоторое мнение о том, с кем можно и нельзя иметь дело. Фиксеров разных уровней в Night City было великое множество. Кто бы мог подумать, да, ведь, по сути, каждый при наличии некоторого опыта нетворкинга и подвешенного языка, желательно, или даже обязательно, подкрепленного связями в преступном и корпоративном мире, мог попробовать себя в этой роли. Но далеко не каждый выживал при этом. На нас выходили пусть пока и не десятками, но достаточно регулярно. И часть из выходящих мы мягко, а где-то и не мягко заворачивали. Кто-то имел грешки, след которых остался в сети. Кто-то, привет, Фарадей, был отбракован моей чуйкой и послезнанием канона. А кто-то просто выбешивал нас с Мэйном. Были идиоты, только ступившие на опасный и крайне скользкий в некоторых аспектах путь фиксера, думая, что сам этот статус может давать тебе защиту. Впрочем, эти идиоты и без нашего тьфу долго не жили. В результате, через пару месяцев совместной и крайне продуктивной работы, мы очертили довольно большой, но все же ограниченный список фиксеров, с которыми можно иметь дело. И, вот уж какой удар каноническими рельсами, большая часть из списка давала задания игровому ВИ. К примеру, заказ на банду животных нам дал Уэй Бликер, который сейчас активно прогрызал себе дорогу к званию главного фиксера Пасифики. Конечно, были и другие фиксеры разных уровней, от крупных шишек до местечковых, которые хорошо себя зарекомендовали и с которыми можно было не опасаясь контачить. Мэйн меня радовал. Честно говоря, его каноничный образ куда сильнее отдавал безумием, сложным и дерьмовым характером и другими маркерами. Здесь же, как я подозреваю благодаря моему прикрытию, он держался молодцом. Даже, спустя месяц уговоров, был отправлен на осмотр к нормальному репердаку. Я подозреваю, что к Вику, хотя и не уточнял специально, чтобы не выйти на него раньше времени. Вернулся тогда Мэйн злой, слегка похудевший и бросающий красноречивые взгляды на Дарья. На мой немой вопрос ответила девушка. Заставила этого идиота снять часть хрома, который он поставил без моего ведома. Я, вообще-то, и сам могу решать, что мне ставить и нет, проворчал Мэйн. В ответ Дарья резко подскочила к нему, и в буквальном смысле взяла рукой за яйца, слегка сжав ту в районе паховой области. Я не сомневаюсь, а за тебя переживаю, дурак, прошипела она и впилась в мужчину поцелуем. Мы уже обсуждали это, и я тебя очень, выделила она это слово, просила предупреждать о таком. Думаешь, я не слышала, как по ночам тебя накрывает? А ведь я еще гадала, почему. Дарья, я, слегка растерянно протянул Мэйн, со сложными эмоциями глядя на свою женщину и, чуть-чуть, на нас. Я постараюсь, честно. В ответ девушка лишь запрыгнула на него, обхватив руками и ногами, а после крепко поцеловав. Мы с Сашей тактично отвернулись, хотя в мире киберпанка это поведение уже едва ли выбиралось за рамки нормы. Это мы с ней такие, можно сказать, пуританцы на минималках. Видимо, все же мои небольшие показательные разделки членов банд на хром дали свои плоды. Мэйн, насколько я узнал позже от Дарья, установил почти весь хром до моего прихода. И лишь пару имплантов и порцию синтетических мышц после. Хотя я прекрасно понимаю, как трудно остановиться в попытках забраться на вершину силы. Киберпсихоз был фишкой мира киберпанка, но отдаленно похожие на него проявления были знакомы и мне. Небольшая часть слабых духом ребят из корпуса, если за ними не уследить, начинала следовать по пути силы, быстро скатываясь в разряд мясников. Этакие жаждущие, готовые убивать невинных ради лишней циферки в графе стат. Им обычно поручали самую грязную или репетативную работу, ведь эти повернутые фанатики системы готовы были на что угодно ради бафа, плюсиков силу и прочего дофаминового дерьма. Умы на такой наглядной демонстрации роста силы не было, но ему и не нужно. Он, насколько мне известно, хотел стать сильнее из-за слабости в детстве и потери боевых товарищей на войне. Желание защитить – это благородное начинание. Но в случае с Хромом проблема была в том, что это желание защитить часто выливалось в бесконтрольную установку новых имплантов. Краткий период эйфории от возросшей силы быстро сменялся тянущим в груди приступом слабости при встрече с сильным или равным противником. Хотелось еще, хотелось больше, и ты вновь ложился под нож рипера. Усиленные руки, усиленные ноги, легкие, печень, замена сердца, биомонитор, новая оптика. И нет, киберпсихоз, я уверен, приходил не в тот момент, когда ты начинал воспринимать себя и других как набор взаимозаменяемых деталей. Обычно толчком к киберпсихозу выступали тяжелые психические травмы, ПТСР, потеря близких, резкое падение по социальной лестнице или другие бьющие по разуму происшествия. И вот тогда импланты помогали тебе начать кровавую жатву и, в конце концов, дождаться встречи с Макстак. Нет, такого мыну не надо. За время совместной работы я, если не сдружился, то как-то слегка прикипел что ли к этому здоровяку. Так что будем тебя вытаскивать, куда бы ты, дуболом, не забрался. Надо все же налечь на импланты. Но сначала все равно придется набить капитала для мастерской. Глава 30. Сие Ядрик, Чум. Высокий и крепкий парень быстрым шагом подходит ко мне и хлопает по плечу. Я же, взглянув на календарь, молча пересылаю другу 4000 ЭГДИ. Узнаю серьезного парня, сразу к делу. Собеседник расплывается в улыбке, но, видя мое раздражение, на удивление участливо и искренне спрашивает. «Бюрократы?» – кивает он на здание администрации Найт-Сити, откуда я только что вышел. «Да если бы, какой-то урод перекупил участок, пришлось договариваться и оперативно перекупать. Лишние деньги, лишние нервы». Феликс понимающе кивает, а после повторяет жест в сторону одного из кафе через дорогу. «Может, по лапше, я угощаю?» «Еще бы ты не угощал, все же 4000 ЭГДИ в месяц, сумма немалая». «Да пошли, почему бы и нет?» Плетусь следом, на ходу через агент заказывая остатки стройматериалов и списываясь с мыном. Понадобятся его руки гориллы, если я хочу разобраться совсем оперативно. И то стартануть можно будет через неделю, когда кочевники доставят необходимое. Фирмы фирмами, но не все можно быстро добыть даже в Найт-Сити. Мне вот не повезло, поэтому пришлось привлекать к делу Дакоту и ее связи. Феликс был нашей крайне удачной находкой. Я столкнулся с ним во время выполнения заказа в Соло. Фиксер, которому я отчитывался, привлек этого продажного в хорошем смысле копа к делу, а после мы как-то разговорились, сходили в бар и оставили друг другу контакты. Почему? Потому что этому копу требовался Соло для грязных дел, а мне требовался свой человек в департаменте полиции Найт-Сити. Казалось, как такое возможно? Как можно легко и быстро выйти на столь полезного человека? И ответ – никак. Феликс – тот еще фрукт. Он сам искал подходящего для своих целей человека. Парень явно метил куда повыше и прекрасно понимал, что полиция Найт-Сити – не слишком, как бы парадоксально это ни звучало, законопослушный орган власти. Здесь есть и коррупция, и связи с бандами и корпоратами, и прочие грешки, как большие, так и маленькие. Честные копы в ней, несомненно, есть, но даже если живут эти ребята долго, карьерный рост им не светит. Слишком опасно пускать таких наверх. А вот Феликс оказался просто каким-то мутантом, или боргом, от мира коммуникаций. Серый моральный компас, готовность идти по головам, парадоксально увязанное на стремлении найти и обрасти своими связями с полезными людьми. Результат – довольно быстрый карьерный рост и обширная сеть полезных контактов по всему городу. У него даже был свой кодекс чести, слегка изощренный, переписанный под условия этого безумного города, но кодекс. Потому ему, пожалуй, и доверяли самые разные люди. И по той же причине были те, кто его ненавидел и пытался добраться и прикопать, пока парень не стал слишком опасной фигурой. Но пока он справлялся, что вызывало уважение. Собственно, парень сам вышел на меня через того самого фиксера и предложил помощь самого разного толка взамен на подписку на честного копа, как он это назвал, и помощь при попадании в передряги. Плюсом шла оперативная инфа и, скажем так, рассылка через анонимные и защищенные от всех и вся форумы. Теперь я плачу определенную сумму в месяц, а вся наша группа прикрыта со стороны закона и знает о передвижениях и операциях департамента заранее. От серьезных косяков и МАК стака это не спасет, в таком случае стреляют на месте. Но планировать операции, зная текущую нагрузку на полицию и другие нюансы, куда проще, чем судорожно ожидать прибытия копов. А Феликс взамен получает не только Эдди, но и мою посильную помощь в решении своих проблем. Парень поразительно чувствует как настроение собеседника, так и границу, за которую заходить не стоит. Это приметили все в отряде. Пару раз похитить компромат на Феликса там, грохнуть крикуна здесь, помощь с ликвидацией опасного парня, который чутко следит за движением полиции, но легко напарывается брюхом на мою катану, плевое дело. В общем, сотрудничать было выгодно. И что-то подсказывало мне, что Феликс едва ли решится перейти нам дорогу. Потому что, как однажды заявил мне этот кадр в баре, да дрожи в коленках боялся со мной встретиться. Впервые такое случилось. Нашел тебя на радарах, посчитал полезным, уже назначил встречу и понимаю, что боюсь идти. Вот реально, как проняло, веришь, нет, заливал он во время одного из совместных походов в бар. Не знаю, что у тебя за прошлое такое, но, чую, переходить тебе дорогу, просто пиздец как опасно. А я своей чуйке верю и ее заботливо взращиваю. Подозреваю, что именно эта чуйка в итоге и позволила ему с крейсерской скоростью выбираться с самого низа. А ведь Феликс еще 10 лет назад выживал на улицах Найт-Сити. Правда, это все, что мне известно, распространяться на эту тему парень отказывался. Так в итоге удалось все решить, начал он разговор, когда тарелки с ароматной и даже не слишком химозной лапшой почти опустили. Да, можно начинать строительство, откусываю от какой-то корейской выпечки. Хотя может и не корейской, хотя нет, точно корейской, острая просто страх, хотя понервничал я знатно. Уж думал ехать к покупателю, но то были инвестиции, и мужик уступил. Все еще поверить не могу, что такой серьезный, с намеком произнес он это слово, в определенных сферах человек как ты, еще и рукастый, как черт, тебе сколько, видя мой скептичный и полный намека взгляд, парень быстро отступил. Понял, вопрос риторический, человек-загадка, вот чего не отнять у этого пройдохи, так это чуйки, хотя и она иногда дает сбой, и скоро ждать открытия мастерской. Феликс был заядлым автолюбителем, и уже пару раз я проверял его прелесть в знак сотрудничества, беря плату только за детали. Ну, вопрос трудный, с поставками проблемы, но, думаю, максимум через пару месяцев будет готово. Хотя погода, конечно, дерьмо, это да. И где тот солнечный Найт-Сити, к которому я так привык, горестно вздохнув, сказал полицейский, хотя херню несу. Солнечный, ага, да уж, соглашаюсь, закончив обед, кислотные дожди нас посещают круглый год. Ты как, на колесах, подбросить, буду благодарен, Седрик, выручишь. Феликс расплатился, и уже скоро мы вовсю летели в центр города, обсуждая последние новости и просто болтая ни о чем. Стоило признать, что харизмы у этого кота не занимать. Почему кота? Было в нем что-то такое. Трудно объяснить, но его изворотливость сочеталась в нем с какой-то верностью к товарищам и полезным ему людям, не позволяя отнести его к категории подлых змей. А потому пусть будет кот. Я же поколесил еще в парочку мест. Стоило забрать крепежи с фурнитурой и часть оборудования для будущей мастерской и перевести на базу. Самостоятельно его я мог бы сделать, но если ту позволяет, а надежность условного крепежа для полочки в ванной нежизненно важна, можно и сэкономить время. То, стоило помнить, было ресурсом крайне ценным. К слову о времени. Строительство будущего, лютейшая имба. Найт-Сити, конечно, возвели не в один миг, но видел я, как при наличии средств и хороших материалов, дома здесь возводят чуть ли не в считанные дни. 3D-печать, материалы будущего и хромированные строители, способные заменить собой спецтехнику, сила. Правда, лишь тогда, когда у тебя есть деньги. Вот уж действительно любой каприз за ваши Эдди. Я же планировал не только отгрохать мастерскую, но и огородить весь выкупленный участок бетонной стеной, поставив камеры и турели, чтобы отгородить непрошенных гостей и хотя бы номинально обезопасить имущество. Что-то ценное все равно останется под землей, но терять обустроенное публичное жилище и машины потенциальных заказчиков не хотелось. Потому-то стройка и слегка затягивалась, хотя интенсивная работа в качестве соло позволила мне скопить неплохую сумму на счету, которая, правда, почти сразу же шла в дело. Стройматериалы, фурнитура и оборудование стоили недешево. Казалось бы, если я такой рукастый аж с целой системой, почему бы не сделать все своими руками? Я имею в виду все, вплоть до гвоздей, панелей обшивки и бетона. В теории, конечно, можно было так поступить, но это не контейнеры, обшитые мусором. Для цивильного вида потребуется непозволительно большое количество базовых материалов, которые еще надо найти и, что еще хуже, времени. Поэтому, когда дело не требует надежности и лютого запаса прочности, можно пойти по протаренной дорожке и воспользоваться услугами компаний. Большая часть стройматериалов уже закуплена, но мне удалось урвать участок больше, чем планировал, так что пришлось докупить некоторое количество бетонных секций забора и не только. Короче, рутина. На этом фоне, как бы парадоксально это ни звучало, рутиной были и заказы. На какие-то из них я выходил в одиночку, оказывая услугу по уборке мусора Дакоте и некоторым другим фиксерам в пригороде Найт-Сити. Именно там довольно часто, из-за повышенной криминогенной обстановки даже на фоне города в целом, появлялись ячейки мусорщиков, промышляя своим грязным делом. Иногда мы выходили в связке с Сашей, где я выступал подобие боевого нетронера без самих навыков нетронерства. Иначе говоря, я просто выступал ходячей точкой доступа для своей красавицы, забираясь туда, где мальстрёмовцы срать боятся и карпы заходить опасаются. Базы группировок, маршруты движения некоторых гастрольных карпов и фиксеров, которые в Найт-Сити проездом, кража данных из локальных сетей самых разных ребят, от офисов корпораций до других нетронеров, которые перешли дорогу не тем, не всегда удавалось работать чисто, но Саша, почувствовав безопасность, стремилась отплатить скоростью и качеством работы, взявшись за своеобразное повышение квалификации. Девушка через наши контакты обновила свою деку, прикупила скриптов и полулегальных щепок С, так сказать, курсами повышения квалификации. И ведь прогрессировала чертовка на совесть, с каждой вылазкой ее навыки и скорость работы росла, а значит, снижались шансы на то, что мне придется доставать катану и револьвер для силового отхода и причинения сопутствующего ущерба. Правда, работая парой, мы предпочитали не афишировать свои имена и уж тем более внешность. Все же работу мы временами переходили не только карпам и посторонним. Найт-Сити – настоящая банка со змеями, где каждый норовит укусить друг друга. И если уж даже фиксеры перехватывают друг у дружки заказы, что уж говорить об остальном народе. Правда, фиксеры почти всегда расходятся полюбовно, а вот их исполнители могут и улететь в утиль. Потому мы и работали через прокси. Благо, нетронеры таким промышляют довольно часто, и если не переходить некоторые границы, такого специалиста ценят, а не пытаются вычислить по IP и устранить. Наконец, мы действовали всей командой. Боевая тройка в лице меня, мы на Идаре с прикрытием от Саши. Зачистка крупных баз мусорщиков, сопровождение, устранение неугодных. В общем, все то дерьмо, на которое не грех нанять и целую команду соло. И действовали, что я с удивлением понял, достаточно эффективно. Достаточно настолько, что последний заказ на устранение ячейки Мальстрёма пришел аж от Акады, фиксера Уэстбрука. Эта милая старушка, говоря между нами, обладала недюжей властью. Богатая, влиятельная и опасная личность, которая пережила 5 мужей. Причем каждый из них был не последней шишкой в Джапантауне и тигриных когтях, что говорит о многом. Мэйн поначалу струхнул, узнав, от кого получил вызов. Но, к его чести, быстро пришел в себя. Заказ мы выполнили на совесть, даже получив премиальные. Хотя пару раз пришлось вытаскивать его из-под огня, да и я потом отлеживался неделю, несмотря на всю медицину Найт-Сити, которая мне доступна, к сожалению, не в полной мере. Сквозное ранение в бок не располагает к бегу, но работа была сделана, а мы подняли еще на одну ступеньку к высшей лиге. Понять бы только, зачем эта лига нам нужна, задумчиво рассматривая свежий шрам, подъезжая к квартире Саши. Она жила все в той же мегабашне, разве что согласилась перебраться в апартаменты поприличнее, хотя я предлагал ей место поприятнее и, что важнее, безопаснее. Но нет, пока не готова. Что толку от смены коробки, если содержимое останется прежним? Спросила она тогда. Да уж, есть, Конечно, вероятность, что мне так предлагают съехаться, а ведь может и так, наблюдаю за знакомой фигурой, что спускается по лестнице, надо будет переговорить с ней об этом. Со свалки мне, как бы это ни звучало, уезжать не вариант, а вот построить спальню побольше и еще пару комнат в мастерской можно. Готово? С улыбкой спрашиваю вместо приветствия, наблюдая за тем, как Саша запрыгивает в Тортон. Освоилась с новыми скриптами? Готово, готово. Задорно отвечает девушка, клюнув меня в щеку, спасибо, что дал контакты того парня. Никак не могу понять, как тебе таких спецов удается вылавливать. Ловкость рук, пожимаю плечами и договариваю про себя, и немного канона. Некоторое время мы болтаем ни о чем, по дороге в знакомое место. Да, в очередной раз пора обнести за стенки университета Найт-Сити. На этот раз постараюсь засесть там на подольше, прихватить с собой соответствующее оборудование. Если получится с помощью Саши перекачать основные архивы, инфы мне хватит. Ну, на какое-то время точно. В идеале хотелось бы обнести Арасаку, вернее, ее распиаренную академию, но, чую, уровень защиты там совсем иной. Так что с ними либо на легальной дорожке, либо крайне аккуратно, корпорации свое имущество хранят куда тщательнее, нежели городская администрация. Хотя бы если говорить о возможных ресурсах, уже подъезжая, еще раз обговариваем план. Карта здания есть, опытом Саша поделилась, да и мы будем на прямой связи, так что проблем, думаю, не возникнет. Хотя 20-килограммовый кейс за спиной скрытности не прибавляет, припарковав в неприметном месте автомобиль и оставив внутри Сашу в качестве водителя, предварительно затемнив стекла, апгрейд машинки тихой сапой идет. Я направился к территории университета. Это место сильно преобразилось с момента своего основания аж в 1995 году. Корпоративные войны и бурная жизнь в Найт-Сити не прибавляли прочности зданиям, а потому город тратил немалые средства на поддержание товарного вида этого места. Тем абсурднее было наблюдать за крайне низким уровнем защиты. Нет, здесь были и камеры, и охрана, и даже пару постов полиции, но... Скажем так, опытный нейтронер здесь справится даже в одиночку. Саша тому подтверждение. Что уж говорить о спарке из ретранслятора и взломщика. Несмотря на минувшие годы, общий план университета оставался прежним. Основное здание на юге и идущие на севере строения, образующие длинную линию из административных корпусов, научные лаборатории, гуманитарные факультеты и, как вишенка на торте, библиотека Брукса. Сюда я и спешил. Правда, по возможности, можно попробовать заглянуть на огонек и в другие места, все же многие научные лаборатории, что здесь находились, могли содержать полезные для меня статьи и материалы, а структура сети не позволяла добраться до всех с одной точки доступа. Перемахнуть через забор, аккуратно взломать окно дедовским домушным методом и проскользнуть внутрь, спрятаться и взломать проходящего мимо охранника, получив доступ к камерам. Я в охранной сети, в голове раздался голос Саши. Ближайшая точка доступа в кабинете через три двери, сейчас открою. Как же легко работать с нейтронером. Сам бы я эту дверь просто вырезал. Хотя надо поглядеть, может, замок можно взломать механически. Но глядеть не пришлось, дверь плавно отъехала в бок, а я бесшумно скользнул внутрь, быстро найдя точку доступа и подключившись. Рядом, на полу расположил кейс и подключил его с точкой тремя кабелями. Основной в узел, парочка, в неприметные разъемы для создания широкого канала. Теперь Саше не придется передавать все по сети, она лишь будет индексировать файлы и отдавать команду, а данные будут заливаться на щепки. Все, теперь сиди, мониторь обстановку, в углу взора появилась голограмма системы наблюдения и следующие полтора часа я провел в размышления, отслеживая при этом обстановку. Но закрытая дверь и тихая работа нейтронера внимания не привлекла и вскоре я услышал заветное. «Сворачивай, как ты говоришь, шарманку». «Что это, кстати?» Саша деловито кивала самой себе, отслеживая поток файлов. «Погоди, что-то копы встрепенулись. Все норм?» Слегка встревоженно оглядываюсь. «Вроде у меня все спокойно. Какой-то идиот начал пальбу неподалеку. Будь наготове, придется сменить позицию». «Понял. Если будет жарко, сваливай и вызывай Мэйна, ребята выручат на своей тачке». Я предупредил, что мы можем позвонить, и будь на связи, хорошо, поняла, ты тоже не шали. По тону было понятно, что Саша занята временным отступлением, к тачке могут и прикопаться, что нам точно не пойдет на руку. А я могу пока прогуляться, думаю, задумчиво закидывая кейс в крепление на спине и глядя на картинку с камер, поток которых мне оставила Саша, судя по плану, где-то неподалеку должен быть факультет кибернетики. Глава 31. Идиотом, по словам Саши, оказалась нехилая такая стычка шельм и тигриных когтей. Понятия не имею, что они забыли в районе университета Найт-Сити, но погром, судя по всему, вышел знатный, отголоски взрывов долетали даже до меня, хотя помещения университета были неплохо звукоизолированы. Сволочи, не могли в другой день схлестнуться, раздраженно ворчала Саша, аккуратно курсируя по району и пытаясь найти подходящее место, чтобы припарковаться и, при этом, удобно дельтануть в случае чего. Ищи место где-нибудь ближе к библиотекам, я все еще собираюсь там прошерстить. Надо, могу до утра остаться, пока не уляжется все, не выйдет. Вернее, выйдет, но если оцепит район, все равно придется где-то залечь. Ты, кстати, куда? Думал пройтись в сторону лаборатории кибернетики. Добьет, спрашиваю, имея в виду прямое подключение. Связь связью, но хорошо бы, чтобы Саша поглядела на структуру файлов и, при необходимости, активировала скачивание. Решил податься в риперы, участливо спрашивает Саша, прекрасно помня о моей неутомимой страсти к изучению нового. Уж это-то мне скрыть точно не удалось, или задумал себе хром наконец поставить, еще чего, мысленно фырчу по связи, пережидая идущего по коридору охранника в закутке, если что-то и ставить, то только полностью поняв, как все это дело работает. Так что первый вариант ближе к истине, до сих пор не могу понять. Так-так, хорошо, отлично. Копы мимо, видимо, бой постепенно перетекает от нас подальше, Саша прервалась, видимо, пытаясь маневрировать дворами и узкими улочками, по камерам отслеживая движение банды копов, хорошо хоть благодаря Феликсу знаем, кого ждать. Так вот, до сих пор не могу понять, как ты сжираешь столько щепок за один присест. И ведь без хрома, я проверила. Секрет фирмы. Я как горка и марка, умный, но сильный, и сильный, но умный. Придаю аватару горделивое лицо, перебирая шкафы и взглядом выискивая наиболее подходящий комп рядом с точкой доступа. Почему-то мне кажется, что я пожалею о вопросе, с неожиданным напряжением произносит Саша, но, как кто, окончание вопроса я почти не услышал, но далекие призраки прошлого уже встали в стойку. У-у-у, девочка моя, ты зря спросила, начинаю я зловещим голосом, найдя, наконец, точку доступа, но после преувеличенно бодро продолжаю, то есть, конечно, я рад твоему интересу и с радостью удовлетворю любопытство. Кстати, попробуй подключиться. Повторяю процедуру с точкой доступа кейсом, а сам врубаю комп, который Саша тут же взламывает через меня. Рабочая почта, сайт проекты студентов, отчеты об изучении влияния новых протезов рук на зеркальные синапсы. Так, а это уже интересно. Роюсь в сети института вместе с Сашей. И если она своим нейтронерским мозгом гребет все, что похоже на обучающие программы, я торопливо перебираю сопроводительную документацию и все, что может помочь мне в понимании имплантов этого мира в целом, параллельно начав экзекуцию Саши. В мрачной тьме далекого будущего есть только война. Стой, стой, стой, но я уже не слушаю девушку. Пора проверить ее разум на прочность. Ведь оно как в моем первом мире, была такая древняя пытка для женщин, их приковывали цепями к стулу, а после в комнату приглашали самого занудного Вахафана и просили в двух словах пояснить за фандом. Выживали немногие. Но дальше меня ждало сразу две причины удивления. Во-первых, улов института конкретно для меня оказался куда богаче, чем я думал, ведь на серверах кафедры лежал еще и архив работ студентов и преподавателей. Для корпов информация вряд ли ценная, у них наверняка есть копии, причем у всех. А вот для обывателей здесь куча полезных нюансов как по практике имплантации, так и по функционированию имплантов в целом. Так что теперь мне определенно есть о чем подумать на досуге. Правда, до этого досуга еще стоит поумнеть, понимал я с 5-10, но чуйка говорила, что мне это пригодится. Правда, не говорила, для чего. А во-вторых, Саше неожиданно зашел сеттинг, и она даже задумала коварно обратить в его веру всю команду и свой нейтронерский кружок по интересам. Да, нейтронеры, народ дружащий, во всяком случае, его вольные представители. Так что новую тему я им для разговора подкинул. И как ты вообще откопал это старье? Горячо воскликнула Саша, видимо, параллельно со скачиванием косясь виртуальным взором на чудом сохранившиеся в локальной сети Night City рулбуки и книги. Но-но, я попрошу, не старье, а классика. И вообще, я закончил. Сколько у тебя? Ага, вижу. Ну, тогда ждем 15 минут и выдвигаемся в сторону библиотеки. Свободные щепки еще остались. Классика так классика. Вроде тихо, сейчас переберусь поближе к библиотеке. Что выгружать? По возможности, не грузи то, что взяли на факультете. Но, думаю, чисто по анатомии там не так много было. А так, давай набор юного репердока, то бишь практическую хирургию, анатомию, хирургию и все, что поможет мне препарировать живых, а не мертвых. После небольшой паузы в эфире прозвучало. Я думаю, у реперов несколько иной подход к этому делу, аватар Саши даже слегка подвис, но, прокашлившись, она продолжила, окей, поняла тебя. Все выгрести наверняка не получится. И будь аккуратен, в библиотеке стоит сигналки, так что ни за день там ничего. Ни за день ничего превратилось в увлекательный выезд цирка Дюсселей в мире биотехнологий, то бишь в моем мире. Какого хрена? Я что, Форт Нокс граблю? Подумал я, отключая ручками очередной сенсор. Лазеры, датчики движения, какие-то киберпанковые сенсоры, которые с горем пополам, пыхтя и сдавленно матерясь, вырубала Саша. Чего тут только не было. Они весь бюджет университета сюда решили вмазать. Хотя о чем я? Кто вообще оставляет порты только в серверной? Нет, я понимаю безопасности, но чтобы так по-скотски, ворчала девушка мне в такт, пока я аккуратно двигался к нужной комнате в глубине библиотеки. На удивление не все носители здесь были цифровыми. На редких полках стояли обычные, бумажные книги. Конечно же, старых изданий. Даже не представляю, сколько им лет. Взгляд сам собой зацепился за одну фамилию П. К. Дицкая. Я, переборов соблазн прихватить пару книжек, пообещал себе поискать бумажные издания на барахолках или в тематических магазинчиках. Есть у меня на примете один интересный человечек, которому этот автор может понравиться. Пусть мы пока с ней и не знакомы лично.